Глава 15. Даже в пучинах сна не скрыться от него ни живому, ни мертвому. Не остановить время, не отсрочить смерть, не договориться с темнокрылым. Его нельзя обмануть, ибо ведает он все, что было, впитывая сны и воспоминания. И не властен темнокрылый лишь над умами безоблачных, коих вела Суона в свои чертоги. Из сказания о темнокрылом, запрещенного на территории королевства Вардейл. Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что все может поменяться в любой момент в совершенно непредсказуемом направлении, как это в последнее время у меня случается. И не понять, судьба игрового мира так надо мною изощренно насмехается, или снова проделки Тармиса, любителя сыграть тобой в темную. Хозяин лавки оказался старым знакомым поляны, для которой встретить его здесь было такой же неожиданностью, как и для нас всех узнать, что у кого-то еще могут быть здесь знакомые. Утрамбовщик был очень практичным гномом, который, как мне кажется, напрочь разучился удивляться. И даже не я тому виной. Удовлетворенно кивнув после слов «Для друзей Паланеи огромные скидки», немедленно засобирался шататься между стеллажами, махнув напоследок рукой в мою сторону. «С нами же белый, а когда с нами белый, то что?» Задал он риторический вопрос, на который сам же и ответил. «А то, что по плану уже ничего не получится, по крайней мере, в ближайший месяц». Кто бы ни был этот Пакел, но с гномом он зря так. Нельзя гномам давать скидок. Ни в одном из миров. Судя по одухотворенной бородатой роже, утрамбовщик сейчас выгребет половину этого средневекового супермаркета. Вот только я пока не понимаю, чем он будет расплачиваться, поскольку на телепортационные свитки, помнится, у него денег не было. Перед тем, как уйти, он доверительно наклонился к Димону и прошептал так, чтобы слышали все вокруг. «Знаешь, Фазер, а ведь у меня есть мечта. Я давно мечтаю написать книгу». «Да ладно», – Димон хохотнул. «А про что?» «Ну, это я пока обдумываю, но название уже придумал. Яркое, броское». «Ну, не томи». «Книжка будет называться «Как проваливаются планы и откуда берутся дети у дроу». Появившаяся спустя 5 минут в лавке Чакра мгновенно въехала в ситуацию, когда ей повторили название книги и, совершенно не стесняясь, расхохоталась. «Блин, а вот сейчас обидно было». Достали они своими подколками о моей везучести. «Да пошли вы!» Я насупился и отошел к Лиэль, также не понявший причину всеобщей веселости. «Слушай, если мы сейчас улетим отсюда на драконе, а братья наказующие длани выстроятся в шеренгу и торжественно нас проводят, я даже не удивлюсь!» Сквозь смех выдавила Чакра, не заметившая, как Пакел, услышав последнее высказывание, перевел обеспокоенный взгляд на травницу. «Вас ищут наказующие?» «Наказующие, какой-то торговый клан пришлых и, возможно, круг. Времени у нас в обрез, чтобы закупиться всем необходимым и убраться дальше в пещеры», — подтвердила Поляна. «Мирел», — зычным голосом скомандовал Пакел, — «закрыть лавку». «Дедушка, ну у нас же посетители», — недоуменно попыталась возразить консультант. «Быстро, я сказал». Рыкнул хозяин лавки. «Надо же, прям семейный подряд. Интересно, а у него только одна внучка?» Решительным шагом он прошел к стойке и, поднявшись на возвышение, несколько раз хлопнул ладоши, привлекая внимание покупателей, среди которых я заметил игроков. «Друзья и почтенные гости моей скромной лавки, прошу несколько секунд внимания». Дождавшись, когда посетители повернули головы, он продолжил. «Так получилось, что я вынужден буквально на полчаса прикрыть свою лавку. И надеюсь на ваше понимание». «Да ты знаешь, сколько я сюда добирался. Теперь еще неизвестно, сколько ждать», — раздался возмущенный голос какого-то игрока, застрявшего среди стеллажа с кирками, молотками и другим крафтовым инвентарем. «Друзья, вы же меня не дослушали», — протянул с хитринкой Пакел. «Вы вольны выбрать все, что вам заблагорассудится, а по истечении получаса я предоставлю всем желающим скидку, скажем, в 20% на любой товар, который вы выбрали». «А почему только 20?» – перебил тот же недовольный голос. Давай уже 30 тогда, чтоб по чесноку». «А тот, кто не согласен, может покинуть лавку всей компании», невозмутимо продолжил Пакел. «Мирл, выпусти почтенных рудознатцев за дверь. Им чесноку нужно купить, а у нас он не продается». Послышался звук удара, кто-то шумно хрипел, судорожно пытаясь вдохнуть. А затем другой голос торопливо произнес: «Нет, нет, мы остаемся. Наш друг просто ошибся, почтенный Пакел. Просим прощения. У него неделя тяжело выдалась. Перегрелся в забое». «Сука!» – тихо прохрипел первый недовольный. «Нафига под дых бить?» «Да задрал ты уже, вечно ноешь. Постоянно чем-то недоволен. Тебе ж сказали 20%. Ты цену на эту кирку видел? А хоть одну скидку в этой лавке? Или у тебя денег валом?» – шикнули на него товарищи. «Заткнись, и чтоб эти полчаса вообще рот не открывал. И если по твоей вине мы не купим то, зачем пришли, мы тебя этим чесноком накормим, ты понял?» Вякнув что-то невнятное, Брюзга тем не менее заткнулся. И Пакел с понимающей улыбкой продолжил: «Наши девушки с радостью вам помогут с выбором и проконсультируют абсолютно по любым вопросам. Вы же просто ни во что не вмешиваетесь. Не суетесь за двери лавки и ведете себя культурно. Договорились, друзья?» «Да легко. Договорились. Спасибо за понимание». Спустившись, он жестом поманил нас за собой в глубины подсобных помещений. Немного пропетляв среди нагромождения больших ящиков, стоявших подчас в 3, а то и 4 ряда, мы очутились в просторной комнате, служащей подобием кабинета и склада ценных вещей одновременно. Закрыв двери на засов, он покачал головой. «Ну вот почему после стольких лет разлуки, вместо того, чтобы просто выпить вина с пряностями и поболтать о делах минувших, мне нужно спасать старую подругу, которую хочет уничтожить братство наказующих? Нет справедливости под этим солнцем». «А с чего ты решил, что нас хотят уничтожить?» – улыбнулась Поляна. «А с чего это ты решила, что они гонятся за вами, чтобы медовым калачом угостить? Или меня за недалекого держишь? Когда такое было?» «Ладно, ладно. Если можешь помочь, помоги. Я в долгу не останусь». Травница положила ему руку на плечо и ободряюще сжала. «Если нет, я пойму». «Больно много ты понимаешь», — вскинулся Тифлинг. «Чтобы я бросил тебя в беде, ты что несешь, старая?» «Ладно, ладно. Что предлагаешь?» «У нас есть минимум полчаса. Представь мне, пожалуйста, своих спутников. Уж очень интересные некоторые экземпляры, особенно он». При этом его глаза смотрели на меня, и в них не было того радушия, что я наблюдал в зале. «Пакел, я помню твои убеждения, но поверь мне, парень ни в чем не виноват». Травница заметила этот взгляд, сделав правильные выводы. «Его просто разыграли в темную, и нас вместе с ним». «В темную? А ты в курсе, что его при каждой встрече будет убивать любой тифлин, гоблин или демон? Все некроманты и демонологи этого мира будут раз за разом отрезать его башку, чтобы с почестями возложить на алтарь Танатоса». «Или на алтарь Миардель», — добавила Поляна. «Я знаю». «Да плевать на эту светлую тварь», — зарычал Пакел. «Знаешь что, Полонея, если б я тебя не знал столько лет, я бы решил, что ты тронулась умом. И несмотря на то, что я тифлинг, у которых ложь в крови, я по-прежнему на дух не переношу вранья. И кто бы что ни говорил, я до сих пор имею репутацию честного торговца в муравейнике». «Торговец?» Травница покатала на языке слово, позволив себе ироничную улыбку. «Так нынче контрабандистов называют». «То, что видел свет ночных братьев, через полвека не вспомнит никто. А вот зачем ты связалась с дроу, от которого неимоверно фонит ненавистью трех божеств, я даже не могу предположить». «Трех?» – она по-настоящему удивилась. «Я знала только о двух». «Что лишний раз доказывает, что его следует?» «Она говорит правду». Лея незаметно сместилась и отставила опорную ногу, немного прикрыв корпусом наставницу. «Это кто еще?» Торговец еле уловимо поморщился. «Девочка, вот даже и не думай дергаться. Ее зовут Лель». «Как? Пайкил с удивлением смотрелся в лицо девушки. «Это что же?» «Да», – твердо произнесла Поляна. «Она моя ученица, Дара. Еще вопросы?» «Да, это дроу». Трость почти уткнулась мне в грудь. «Отдай его мне, и я сделаю для тебя все, что угодно. Клянусь том своей душой». «Мегавайт несколько раз спасал нам с Лель жизнь. Раз. Повторюсь, его разыграли в темную. Два. И да, он. Впрочем, хватит и первых двух причин», — поджала губы Поляна. «Он уйдет с нами. Ты поможешь или нам самостоятельно выпутываться?» Я тихонько молчал в тряпочку, слушал и не верил своим ушам. Из этого диалога при должном воображении можно столько информации выудить, то возникает еще большая куча непонятных вопросов. Кто такая Лиэль? Почему ее имя вызвало узнавание? Кто, мать ее, эта травница, у которой в друзьях числится контрабандист? Почему этот тифлинг ее слушает? Резко перевел беседу в другое русло. И, пожалуй, самый незначительный вопрос. Зачем меня убивать? Что я ему сделал? Рожа моя не понравилась. Пайкил думал. Об этом свидетельствовала трость, отстукивающая по каменному полу неровный рваный ритм. Наконец собрался с мыслями, сделав для себя какой-то вывод, и поднял глаза на нас. «Куда вы направляетесь?» «Подальше отсюда, где нас не достанет братство». «Хорошо, я помогу тебе, Паланея, но с одним условием, и оно не обсуждается». «Ты очень изменился, Пакил», — отстраненно промолвила травница. «Очень. Я тебя слушаю». «Не ты», — он указал на меня. «Он». «Не нужно его сюда впутывать», — в голосе травницы прорезалась угроза. «С тобой договариваюсь я». «А ты ему не нужна. Никто с Мистик из-за тебя ссориться не будет. Ему нужен он». «Кому?» Я уже знал ответ. «Мне», — выдохнул изменившимся голосом Пакил, глаза которого налились чернотой, а за спиной соткались раскрытые крылья из первозданной тьмы. Сердце ушло в пятки, и сиреной взвыло чувство опасности, скрутив все нутро обжигающей ледяной судорогой. «Параметр предчувствия повышен, плюс один. Прокол мглы». Я было рванулся сквозь вязкие клочья, ставшие вдруг родной мглы, но горло сжала чья-то железная хватка, и я буквально был выдран из прокола, будто тряпичную куклу меня мотнуло в воздухе, а затем, что есть силы, швырнуло об землю, выбив воздух из груди. «Получен урон. 33 600 хп». Вспышка обжигающей боли в ушибленной спине, страшный удар по ребрам, и в конце я почувствовал, как что-то тяжелое упало на мои колени, с сухим хрустом дробя коленные чашечки. «Получен урон 70 900 хп. Параметр стойкость повышен, плюс один». Захлебываясь, я заорал от дикой боли, и сознание покинуло меня. «Вы убиты». Чтобы снова вернуться в покалеченное тело, которое должно было почувствовать, как ему разрывает брюхо, чтобы жадно, резкими рывками начать выдирать внутренности, добираясь до сердца. «Добро пожаловать в мир Даяна Первая, Мегавайт. Следуй выбранному пути, и пусть удача благоволит тебе». Чьи-то пальцы с противным чавканием вошли в мои глазницы, тело конвульсивно дернулось, и я перестал соображать, кто я и где нахожусь. «Получен урон 115 000 хп». Носовую перегородку рывком выдрало, а затем свет померк. Последним, что я чувствовал, был мой сминающийся череп. «Вы убиты. Добро пожаловать в мир Даяна Первая, Мегавайт. Следуй выбранному пути, и пусть удача благоволит тебе. Выход. Внимание, вы не можете покинуть данную сублокацию до окончания. Получен урон 115 000 хп. Вы убиты. Добро пожаловать в мир Даяна Первая. Выход. Выход. Выход. Внимание, вы не можете покину...» Я заорал от ужаса. «Когда ты мне его вернешь?» — раздался спокойный голос сзади, после того, как я выпустил всю свою боль и страх, вложив в крик все эмоции, бушевавшие во мне. Я резко обернулся. Передо мной стоял высокий, худощавый мужчина с абсолютно черными глазами и неестественно бледной кожей. Именно они смотрели на меня сквозь глазницы Пакила, перед тем, как я здесь очутился. Украдкой оглянувшись, я похолодел. Не было муравейника, лавки Пакела, самого Пакела и моих спутников. Вокруг не было ничего, кроме висящего в черном пространстве каменного диска, на котором мы в данный момент находились. Если бы я не стоял ногами на его поверхности, то легко мог спутать низ с верхом. Пустота. Ничего. Казалось, вокруг нас застыло само время, остановившись навсегда и заключив вечную тюрьму, где царствует только пустота, тишина и эта круглая поверхность под ногами без единой пылинки. «Я что? Тихо говорю, смертный!» Мужчина поднял руку, сжал ее в кулак, а затем сделал небрежный жест кистью. Невидимая рука обхватила меня до хруста в ребрах, и я почувствовал, что не могу сделать вдох. Ноги прострелило резкой волной боли, которая, молнией скользнув вверх по позвоночнику, разорвалась в затылке шрапнелью. Я уже не видел, как безжизненное тело подбросило в воздух, а затем оно, резко набрав ускорение, впечаталось в твердую поверхность камня. Получен урон 94 100 хп. Параметр стойкость повышен, плюс 1. Вы убиты. Добро пожаловать в мир Даяна Первая. Повторить вопрос. Меня трясло. Я понял, кто почтил меня своим присутствием. Танатос. Я последний раз спрашиваю. Если я не услышу ответа на свой вопрос, ты снова умрешь. Что тебе нужно от меня? За спиной Танатоса медленно распахнулись огромные крылья, и я попятился. Стой, да погоди же ты! В тот момент, когда кончики крыльев соприкоснулись в наивысшей точке над головой, он сделал ими резкий взмах, и в мою грудь ударила упругая воздушная волна. Я почувствовал, что лечу. Увидел, что та платформа, где мы находились, удаляется. Внутренности подкатили к горлу, а мой звериный рев услышали, наверное, на всех планах этого мира. Я летел в пустоте, потеряв счет времени, ощущение пространства, а перед глазами была лишь кромешная тьма. Спиной вперед, назад, сколько я падаю? Кнопка «Выход» не работала, системного интерфейса не было, и я мог только орать во все горло от ужаса. А затем все прекратилось. Я рухнул с огромной высоты на каменную платформу. «Вы убиты. Добро пожаловать в мир Даяна Первая». «Ну и сука же ты! Почему просто нельзя поговорить?» Я вновь поднимался с холодного камня. Черные крылья исчезли. Миг, и он уже держит меня за горло на вытянутой руке, оторвав при этом от земли. «Поговорить? Хорошо, говори. Вам же нельзя вредить игрокам!» Через пережатое горло слова проталкивались с трудом. Но Танатос меня понял. «Тебя жестоко обманули!» Он пожал плечами и сломал мне шею. «Вы убиты». «Еще хочешь поговорить?» От одного его голоса меня била дрожь. Я уже ничего не хотел. Чего мне действительно хотелось, чтобы весь этот кошмар прекратился и я вышел из этой игры. Пусть лучше приедут люди Неймана и убьют меня. Но это произойдет всего один раз. «Ну, раз ты не хочешь, тогда скажу я», — произнес темный бог. «Череп Астора, верни мне его!» Он протянул руку. «У меня его нет». «Плохо!» Его глаза сузились. «А у кого он?» «Я его выложил в своей личной комнате. Хотелось отвечать ему быстро и кратко, чтобы не спровоцировать новую волну гнева». «Очень хорошо! Ты мне его отдашь, и больше никогда не попадешься на глаза! Ты понял?» «У меня только один вопрос. За что?» «За что?» Впервые за всю беседу его голос полыхнул гневом. «Ты, как вор, врываешься ко мне домой с друзьями, убиваешь моего слугу, крадешь его голову, а потом, уходя, еще и поджигаешь. И ты спрашиваешь, за что, червь?» От его голоса задрожал камень под ногами. «Ты будешь умирать вечно, при каждой встрече. Каждый из моих слуг будет выпускать тебе кишки во славу мою. А дальше, пока ты будешь лететь на перерождение, тобой буду заниматься я». Меня снова схватили за горло. «И так, пока мне не надоест». «Вы убиты. Добро пожаловать в мир Даяна Первая». «А что мне было делать, сложить лапки и позволить себя убить?» «Еще раз ты повысишь на меня голос!» «Да сколько можно меня пугать?» – заорал я, поняв, что меня снова сейчас убьют. Независимо от того, буду я кричать или молчать. «Ты, эта дрянь, Тармис, как вы меня уже задрали, твари божественные! Что вам всем от меня надо? Почему вы не можете оставить меня в покое?» Мне вдруг стало настолько обидно, настолько плевать, что произойдет дальше. Пугаешь меня смертью, думаешь, что выиграл, а как тебе это? «Да чтоб вы все провалились, уроды!» Материализовав Крис в руке, я развернул его острием к себе. «Печать хаоса!» И влив всю ману, которая у меня оставалась в духовный удар, вонзаю кинжал себе в живот. «Стоп!» – прогремел голос, а затем его обладатель подошел ко мне. «Ты сказал Тармис?» Кинжал застыл в нескольких миллиметрах от моего живота. Очень странное ощущение, когда ты все понимаешь, слышишь, но не можешь пошевелиться. На миг мной овладел приступ паники. Когда я попытался вдохнуть, я не смог. Даже дернуться не получилось. Через 5 секунд ужаса до моего мозга дошло, что я даже не задыхаюсь, просто застыл без потребности дышать. Танатос аккуратно взял меня за запястье, а другой рукой вынул Крис из кисти. Поднеся волнистый клинок глазам, уважительно сказал: «Хорошее оружие. Сейчас такого не делают». Близнец не исчезал. Как такое возможно? Это же оружие, привязанное только ко мне. «Сейчас ты получишь возможность двигаться. Советую не делать глупостей, а послушать, что я скажу». Первое, что я сделал, когда получил возможность двигаться, судорожно вдохнул. Крис, моргнув вспышкой, исчез из руки Танатоса. Этому у меня было только одно объяснение. Танатос может полностью или частично останавливать ход времени, что делает его очень опасным противником. Это тебе не Миардель, которую я чуть не развоплотил. С ним шутки плохи. Тем временем Бог, убедившись, что я понял его правильно и не собираюсь закатывать истерику, произнес: «А сейчас замри и ни о чем не думай». Моргнув, он исчез, оказавшись почти вплотную ко мне. Моих висков коснулись его пальцы, а кожу обожгло льдом. Приложив все усилия, я постарался не вздрогнуть, хотя внутри меня трясло от смеси адреналина и жуткого страха. А потом мое сознание поплыло и меня выбросило из виртуального тела. «Вова, ну сколько можно? Остынет ведь». «Ба, сейчас иду». Я стоял перед свежим холмиком земли, а в душе никак не мог поверить, что самый любимый человек ушел. Ушел навсегда. «Владимир, пойдем, промокнешь, уже все уезжают». Меня коробит, когда этот женский голос зовет меня Владимиром. Вова, Вовка, Вовчик. Или на худой конец Белый. Но не Владимир. Бабушка никогда меня так не звала. На тест отведено ровно 2 часа. Нужно проставить варианты ответов. В пустых графах пишите своими словами. Нет, не женат. Вредные привычки. Основной блок настроек твоих параметров уже был на накопителе. Я осознал себя стоящего на четвереньках посреди заснеженного плато. Вокруг, пока хватало взгляда, расстилался волнистый ковер снежного наста. Впереди мелькнул силуэт, а шею обожгло страшной болью. «Да пошел ты! Правильно мне мама говорила. Я только трачу свое время с тобой, неудачником». «Через 5-6 часов, когда солнце коснется вершины тех деревьев, тебе нужно оказаться за стенами поселка». «Этого», — кивок в мою сторону, — «экипировать и в первые ряды на оборону. Пусть герой на своей шкуре ощутит то, во что втравил весь мирт». Прямо передо мной возвышалась каменная арка, в которой ничего нельзя было разглядеть из-за клубящегося в ней молочного тумана. Он легкомысленно махнул рукой. «Ты должен мне будешь передать одну вещь, если она окажется у тебя в руках». Было не просто больно. Было настолько больно, что я был готов умолять, чтобы мне отрезали голову, прекратив, наконец, мои мучения. «Я, Мегавайт, отдаю Лофту алтарь Магруба, как и обещал». «Остановись!» Сбоку мелькнула крупная тень, но я был наготове. Слившиеся синие вспышки и уход в тень совпали с быстрым отскоком на 2 шага. «Прыгай!» – заорал мне Курт. Я беспомощно оглянулся на Бейс. «Она как?» «Из вас выйдут отличные слуги. Неужели вы думали, что просто придете и убьете меня? Наивные глупцы!» Глаза мертвого архимага вдруг ярко вспыхнули зеленым огнем. «Может, все-таки договоримся?» – произнес я. Перед нами стала медленно проявляться хрупкая фигурка, постепенно приобретая знакомые, узнаваемые черты. Полностью материализовавшись, она подняла на нас глаза стылого льда, в которых не было ничего человеческого. Это были не ее глаза. «Бейс, ну как?» «Познакомься, Мегавайт, это Миордель», — я услышал спокойный голос Корта. «Вы напали на богиню». «Только дернись, дрянь, и я всажу этот кинжал тебе в глаз», — прошипел я, глядя на побледневшую богиню. «Мы еще увидимся, нелюдь!» С этими словами он резко ударил меня в грудь, отправив спиной вперед в портал. «У тебя другие задачи стоят. Тебе нужно захватить алтарь, вот и захватывай». «И какие штрафные санкции тебя ожидают, если ты сделаешь шаг в сторону?» Он сделал паузу. «Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Запомнить блестящие коричневые сапоги перед моим лицом». Сухой безэмоциональный голос приказал. «Вывести». «На очистительное пламя! Сжечь их!» Ухнул страшный взрыв. Кто-то пронзительно заорал, а в следующий момент толпа обезумела. «Мне просто нужен отдых, Дима!» «Слышал когда-нибудь такое выражение? Со щитом или на щите?» Посреди бронированного стеклопакета красовался аккуратный кружочек пулевого отверстия. «Мегавайт несколько раз спасал нам с Лель жизнь. Повторюсь, его разыграли в темную». «Мне!» — выдохнул изменившимся голосом Пакел, глаза которого налились чернотой. Все воспоминания пронеслись как один миг с момента, когда я стал осознавать себя как личность, и по теперешний момент вся жизнь как калейдоскоп, наполненный воспоминаниями, в том числе и тех, о которых хотелось забыть или, по крайней мере, притупить. Будто всю душу вынули, разложив на фрагменты и слайды, склеив черно-белую кинопленку. Мои колени подкосились, и я рухнул там, где стоял. Эмоций не было никаких. И даже испытанный ужас, когда я прошел череду смертей, воспринимался как давно виденный фильм ужасов, по которым я одно время фанател. «Поднимайся и слушай». Теперь голос был другим, так как я ощутил. Ненависти в нем больше не было. «Теперь я знаю все, поэтому мое решение таково. Ты отдаешь мне последнюю филактерию Астора и можешь дальше жить спокойно». «Вот так просто?» Не поверил своим ушам я. «А что будет, если я снова убью кого-то из твоих слуг? Снова попаду к тебе? Почему другие играют в свое удовольствие, а меня ты лично притащил сюда, чтобы отомстить?» «Ты не будешь так со мной говорить, смертный!» Его голос вдруг изменился. «Больше я повторять не буду!» «Извини, я невольно отшатнулся, но мне нужно знать». «Если схватка честная, то это только ваш выбор. У меня к тебе претензий больше нет». «Спасибо. Почему-то я подумал, что стоит поклониться». «Хаос выбрал себе хорошего слугу. И поверь, он сделал бы то же самое, окажись ты на месте Астора. Не хочешь перейти под мою руку?» Я задумался. То, что вопрос с подвохом, понятно и козе. Но ответить нужно так, чтобы меня снова не размазали по этому каменному диску. «Я могу ответить честно, не опасаясь твоего гнева». «Говори, не бойся», — Танатос кивнул. «Если бы это предложение поступило раньше, я бы согласился. Его здесь нет, но для меня он сделал больше, чем все боги, от которых кроме горя я не увидел ничего. Если бы твой слуга сменил хозяина, когда его поманили, вряд ли тебе бы это понравилось». Сказал и как в воду ледяную ухнул, поскольку в равной мере мои слова можно воспринять и как ответ, и как дерзость. А с этим дядей шутки плохи. «Понравилось», — он повторил мое слово. «Боги мыслят другими категориями, Но тебя я понял и принимаю твой ответ. На этом все. Делай то, что должен. Но помни, чтобы вернуть череп, у тебя есть ровно 10 дней. Если через 10 дней филактерия не ляжет на алтарь любого моего храма, я лично приду за тобой. А сейчас прощай. Мне нужно многое осмыслить. Расклад игры поменялся, и в этом отчасти и твоя заслуга. Я не хочу, чтобы меня выставляли дураком. Видя, что я напрягся, добавил. И речь не о тебе. Тармис? Это тебя не должно касаться. Отрезал он. У тебя свой путь. Смутная разгадка забрезжила в моей голове. А ведь я, похоже, знаю, как можно попытаться выбраться из передряги, в которую практически сам себя и загнал. И если не сейчас, то никогда. Разреши последний вопрос. Ты переоцениваешь степень моей доброты, смертный. Недовольно произнес он. Хорошо. У тебя один вопрос. Не потрать его зря. Богу потребовалась буквально одна секунда, чтобы оценить то, что я спросил. А затем мне довелось увидеть зрелище, которое не видела ни одна живая душа. Танатос расхохотался. «Я понял, что ты задумал. Теоретически да, но это безумие. Если ты это сделаешь, то знай, один раз я приду к тебе на помощь. А сейчас иди!» Он взмахнул крыльями. Мое сознание вдруг померкло. И в очередной раз за сегодня я провалился в вязкую темноту. Напоследок в голове прозвучал голос. «Мой подарок на прощание!» Я снова находился в складском помещении лавки Пакела, среди своих спутников. Первое, что я увидел, глаза Тифлинга с застывшим в них вопросом. «Пакел, не смей!» – раздался угрожающий голос травницы. «Все хорошо. Я осмотрелся, так и не поняв, было ли это в моем сознании. Или меня правда перенесло отсюда, вернув в тот самый момент, когда Поляна спорила с Пакелом. Мы поговорили и решили все вопросы. И да, извини, Пакел». Тот, кому предназначалась эта фраза, понял и согласно кивнул. Ускорение. Тифлинг, видимо, почувствовав что-то, только начал поднимать голову. Но было ясно, что он уже опаздывает. Вложив все свои силы, я на выдохе, как учил дядя Женя, без замаха, слегка подсев костяшками указательного и среднего пальца, четко выстрелил ему снизу в подбородок. Подвернув кулак на себя, как полагается, и моментально отскочил на свое место. Сделав шаг назад, Тифлинг рухнул спиной на деревянные ящики, которые под его весом покачнулись и повторили маневр Пакела. «Белый, ты че творишь?» Димон заступил мне дорогу, готовясь снова меня перехватить. «Тебе вообще там шифер перекрыло?» Чакра, уже успевшая вытащить из инвентаря меч, прокомментировала. «Похоже, поговорили». Я перехватил укоризненный взгляд Поляны и удивленный Лиэль. «Замерли все». Держась за челюсть, из ящиков кряхтя выбрался Пакел. «Все в порядке». «Это ты называешь в порядке?» Всплеснула руками травница. «Белый, это действительно было нужно». «Я сказал, все в порядке», повторил Пакел. «Сам виноват». «И это ничто по сравнению с моими ощущениями!» От злости я зарычал. «Да что, мать вашу, здесь происходит? Вы мне можете объяснить?» Димон только моргал, смотря то на меня, то на виноватого Пакела. «Белый, ты нам поможешь или нам уйти?» Обратился я к хозяину лавки, игнорируя друга. «Я... да или нет?» «Похоже, срочно нужно успокоиться, а то я окончательно сорвусь с катушек». «Да». «Вот и отлично. Дима, разберитесь здесь с организационными вопросами. Я лучше пойду гнома позову». «Ну ты красавчик», – пробурчал Димон. «Разберитесь, ты посмотри». Я вышел в торговый зал, где возбужденные игроки наперебой спорили, что выгоднее брать, стараясь уложиться в отведенные полчаса. Прохаживаясь вдоль стеллажей, вдруг понял, что меня насторожило. «Димон, Димон, как же ты прав. Я тоже очень хочу узнать, что здесь происходит». И как так получилось, что в виртуальной игре кусок программного кода, которым по сути и являлся Танатос, смог прочесть мои воспоминания из реала?